Глава 64. Файл улетел быстро, и на его месте появился значок с подтверждением о принятии. Но не успел вестник облегченно вздохнуть, как появилось сообщение о встречной передаче. «Что еще за новость?» – произнес Горн, как всегда не ожидавший от сообщений руководства ничего хорошего. Штоллер отошел и сел на стул возле стены. Формально он не мог читать секретные сообщения высокого уровня. Правда, это не мешало ему слушать их пересказ от Вестника или Горна. Сообщение пришло и стало разворачиваться. Горн отошел к окну, представляя Вестнику озвучивать неприятные новости. «Вот это да!» – произнес тот озадаченно. «Неделю назад на наш орбитальный арт-бастион было совершено нападение». «И что?» – спросил Штоллер, вскакивая. «Что?» – повторил Горн, поворачиваясь к Вестнику. «Нападение успешно отражено. А уж что там было на самом деле?» Полковник развел руками. «Ни хрена себе новости!» – покачал головой Горн и принялся расхаживать вокруг стола с картами. «Если они попытались сделать это один раз, то на этом не успокоятся». «Не успокоятся», — согласился Вестник. «До этого была попытка ракетной атаки, а теперь вот это». «Неприятная тенденция», — подвел итоги Штоллер. И Горн с Вестником удивленно на него уставились. А потом вдруг зашлись в приступе хохота. «Что такое? Что я сказал?» – удивился Штоллер. Наконец старшие коллеги просмеялись, и Вестник, вытирая слезы, сказал. «Ничего особенного, Марк. Просто мы тут который год находимся между молотом и наковальней. А ты приметил в этом неприятную тенденцию». И они с Горном снова стали смеяться. «Фу!» – выдохнул Вестник, успокаиваясь. «Полагаю, это все. А между тем...» И он наклонился над экраном, приглядываясь. «Еще один файл, коллеги!» «Сегодня просто праздник какой-то!» — произнес Горн, на этот раз не убегая к окну. «Давай сюда, Марк. Только обещай смотреть на экран только одним глазом». «Я не уверен, что у меня получится, сэр. И потом полковник Вестник...» «Он не заметит. Он старый». Несмотря на очередную шутку, никто смеяться не стал, поскольку на экране стали разворачиваться большие текстовые файлы пока что непонятной тематики. «Да это же наш запрос на новичков!» – воскликнул Горн. «Они нам прислали досье». Спустя 10 минут энтузиазм у всех поубавилось. «Итак, коллеги», — сказал Вестник. «У нас толстый файл с текстами и фотографиями, но я как-то не могу охватить все сразу. Это пустышка или полупустышка?» «С одной стороны, вроде бы что-то есть. Мы получили заверенные службой официальные бланки корпоративных армий и даже с фотографиями», — заметил Штоллер. «Но при этом не получили биометрических данных. А это значит, что под фотографии можно подогнать кого угодно», – возразил Горн. «А Веллингтон и вовсе полупустой. Досье всего из двух страниц». «Зато какие грифы секретности! Нам с тобой до таких расти и расти», – сказал Вестник. «Этим грифам слишком много лет, Фрэнк. Последняя запись в досье 15-летней давности. Где он был все это время?» «Ясно дело где. На работе в местах отдаленных». «Но это точно наш Веллингтон. Он даже на фотографии едва узнаваем». «При его образе жизни это вполне объяснимо». «Так что, информацию по Веллингтону полностью бракуем?» – спросил Штоллер. «Бракуем», – решительно произнес Горн. «Увы, соглашусь», – сказал Вестник. «Теперь у нас Петер Шойбле. Сержант корпоративной армии, Пилот легкого робота. Фотография похожа, но без биометрии. Пустышка». «Пустышка», — согласился Вестник. «Материалы по Стентону с Хиршем имеют ту же ценность. Без биометрии они ничего не стоят. Нам известно много примеров, когда противник подсылал хорошо подогнанных под оригинал двойников. А уж параграф с дополнением, что все эти личности погибли вместе с уничтоженным противником десантом, ставит нас в еще более невыгодное положение, чем до получения этих досье». «Они не скрывают, что были на борту одного из транспортов», — напомнил Штоллер. «Но сведений, что кто-то из десанта уцелел, у нас нет. Можно попробовать выйти на отдел контрразведки напрямик, немного нарушив субординацию», — предложил Горн. «Так, мол, и так, люди в наличии, но без подтверждения». «А смысл? Они там знают меньше, чем мы. А вот ляпнуть что-то вроде «устранить немедленно» вполне могут». «Это да», — вздохнул Горн. «И все же мы продвигаемся», — заметил Штоллер. «Эксперимент показал, что Хирш вполне мог обнаружить растяжку без всякого навигационного файла. Это им плюс. А раз это плюс, то и весь бой с гассами идет им в заслугу. Они дрались с противником и ничего не имитировали». Горн и Вестник переглянулись. «Соглашусь с коллегой Штоллером», — сказал Вестник. «И я соглашусь», — после паузы сказал Горн. «Против лома, как говорится, нет приема. Если уж Марк сумел обнаружить в темноте натянутую струну, то такой мастер-пилот, как Хирш, сделает это и быстрее, и, возможно, с еще более дальнего расстояния. Это однозначный плюс. Однако, коллеги, остается еще этот факт исчезновения. Ни Хирш, ни Стентон в своих рапортах ни о каком исчезновении не писали. А наш проверенный агент утверждает, что исчезновение было». Все помолчали, еще раз взвешивая это событие. «Давайте вернемся к предположению о третьей силе», – предложил Штоллер. «А что это нам даст?» – спросил Вестник. «Мне кажется, главным для нас является то, чтобы новички не оказались агентами каттингов». «Ну-ну, продолжай», – кивнул Вестник и посмотрел на Горна. Тот тоже кивнул. «Агент заметил некое явление, которое трудно трактовать как помощь противнику, в данном случае каттингом». «Согласен. И что дальше?» «Первый вывод. Новички нам не враги. Второй вывод. Возможно, они представители третьей силы. Например, некой призрачной нации, о которой мы наслышаны», – заметил Горн и улыбнулся. «Чем же лучше агент третьей силы по сравнению с агентом каттингов, а, Марк?» – спросил Вестник. «Лучше или нет, так вопрос не стоит. Если агенты этой третьей силы имеют такие возможности исчезать и появляться, где захотят, им нашу базу развалить ничего не стоит. В любой момент, когда им это будет угодно». Вестник с Горном переглянулись. Штоллер был прав. «В таком случае мы с ними до поры попутчики», — сказал Вестник. «Так и будем к ним относиться», — спросил Горн. «А что нам остается? Свое дело они знают. Возможно, располагают какими-то сверхвозможностями. Технологии это или еще что, вопрос другой. В данном случае они это применили в нашу пользу. Значит, работаем с ними спокойно и просто присматриваем». «А в группе их выпускаем или нет?» – спросил Штоллер. «Думаю, можно. Хирш, Стентон, Шойбле. Почему бы и нет?» «А Веллингтон? Его к ним можно?» «А при чем здесь Веллингтон? Он вообще держится особняком. Я, честно говоря, даже не знаю, насколько он вообще полезен. Он чем у нас занимается?» «В основном слоняется без дела, но материальную часть знает хорошо». «Какую материальную часть?» «Любую, сэр». «Любую?» – переспросил вестник, и они с Горном снова обменялись взглядами. «Ну, то есть танковые движки он перебирать не лезет, там грязно, но советы дает толковые. Я сам видел, да и сержант Редлих регулярно у него что-то спрашивает. Но чаще по аппаратуре и приводным механизмам. Грубые железки они сами таскают». «Да, даже страшновато делается от такого количества талантливых спецов», – сказал вестник. «С другой стороны, в этом нет ничего удивительного. Ведь если та пара листов с важными грифами относится к нашему Веллингтону, он таковым всезнайкой и должен быть. Предлагаю использовать его шире, и это станет лучшей проверкой». «Сейчас он прикомандирован к отделению технической разведки», – напомнил Горн. «Вот пусть там и наведет порядок, как сам того пожелает». «На предмет?» «Пусть организует нам регулярную воздушную разведку, желательно без попадалого под зенитный огонь. Задача сложная. Если у него получится, мы выиграем. А не получится, все останется как было. Все равно наше отделение только возит материальную часть с места на место, а толку от них никакого».